Но будь даже эллины нашими недругами, все равно необходимо знать их язык. Овладеть речью врага — все равно, что выбить у него меч из рук. И еще. Язык эллинов был языком моей матери. Она была родом из Сиракуз. «Моя бабка была эллинкой?» — спросил Ганнибал, отступая назад. «Значит, я на четверть эллин?» «Так же, как и твои братья», — ответил Гамилькар. «Я буду учить тебя, мальчик, моему родному языку», — сказал Селен, смешно растягивая слова. «Ты узнаешь о Гомере. Тебе протянет руку великий Аристотель». «А что они завоевали?» — перебил его Ганнибал. Селен снисходительно улыбнулся. Гамилькар шумно, раскатисто захохотал. «Гомер покорил весь мир своими звучными стихами», — сказал Эллен. «А божественный Аристотель достиг того же мудростью. Сам Александр Македонский был учеником Аристотеля». «Об Александре я знаю. Он дошел до Индии, где живут слоны». «Александр совершил много других подвигов, достойных удивления. Поистине он был великим полководцем». «Хорошо, Эллен, я буду учить твой язык», — согласился мальчик. «Но и ты меня научишь тому же, чему обучил Аристотель Александра. Я хочу быть великим полководцем». «Будет достаточно, если ты окажешься достойным своего отца». «Вот вы и познакомились», — перебил Гамилькар Эллина. Полководец не выносил лести. Эллин знал массу занимательных историй о моряках и воинах, об их приключениях в далеких странах. Мальчика немало удивляло, как все эти истории умещались в голове Селена. Но у нового учителя была странная привычка прерывать рассказ на самом интересном месте. Легче было уговорить сурового Махарбала отменить ежедневную скачку, чем заставить добродушного Эллина закончить рассказ. Что же было дальше? Циклоп сожрал Одиссея? — Не знаю, — невозмутимо отвечал Селен. — Вот тебе свиток. Прочти. — Я прочту, непременно прочту. Только ты ответь. Одиссей спасся, — умолял мальчик. — Я запамятовал, — говорил в таких случаях Эллин, неторопливо разворачивая папирусный свиток. — Садись-ка рядом. Почитаем. И они начинали читать Гомера. Глядя на Селена, можно было подумать, что он переживает вместе с героями Одиссеи ужасы бури, перед которой беззащитен человек, страх перед чудовищами и радость возвращения на родину. Когда они дошли до того места, где Одиссей под видом жалкого нищего вернулся на Итаку, и рабыня Эвриклея узнала своего господина по рубцу на ноге, Эллин залился слезами. Ганнибал не разделял чувств и волнений Эллина. Расплакаться из-за какой-то рабыни? Для Ганнибала творения Гомера были лишь собранием увлекательных сказок, не более. И когда герой возвратился на родину, судьба его перестала интересовать мальчика. Правда, Одиссей был хитер и настойчив, его не могли остановить никакие препятствия. Но зачем он променял остров Цирцеи, царство Фиаков и другие сказочные страны на какую-то жалкую Итаку? «Теперь об Александре», — все чаще и настойчивее просил он Селена. Но учитель не торопился. Закончив Одиссею, они перешли к Анабазису, Ксенофонт. Ксенофонт — греческий историк IV века до нашей эры. В своем сочинении «Анабазис» восхождения. Он описал поход 10 000 греческих наемников, приглашенных братом персидского царя Киром-младшим для захвата престола.